Глава 12. Людвиг XIV успел как раз к ужину. Все сестры и братья окружили Лабана, а тот с удовольствием растянулся на полу. «Как хорошо я поспал!» – говорил он, хитро улыбаясь. «С чего это ты спал днем?» – спросил его Леопольд. «Ты что, маленький?» «Мы ведь лисы!» – подражая папе Ларсону, важно ответил Лабан. «Маленькие у нас спят ночью, когда нам, взрослым, пора на прогулку». «Какую прогулку?» – удивилась Лоттон. Лабан таинственно усмехнулся и, подмигнув папе Ларсону, сказал: «Возвращусь с подарком, тогда узнаешь». «Малыши, спать!» – засуетилась мама Ларсон. «Завтра опять вас не добудешься». 13 лисят послушно исчезли в детской, а Лабан направился к выходу. «Будь осторожен», – сказал ему папа Ларсон на прощание. «Все будет хорошо. Вспомни, я ведь самый хитрый лисенок в лесу». И Лабан нырнул в темноту. Людвиг XIV ворочался в своей кроватке. «Только бы с Лабаном не случилось ничего слишком страшного», – думал он. Едва Людвиг XIV заснул, как вдруг в норе поднялся ужасный шум. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» – выл кто-то. «Мне так больно! Ай-яй-яй-яй-яй!» Это был Лабан. Он, наверное, только что вернулся домой. Людвиг XIV испугался. Что там придумала Тутта Карлсон? Он ведь просил ее ничего не говорить человеку, собаке, детям и маме детей. От крика Лабана проснулись все. Людвиг XIV открыл дверь в гостиную. Там, на диване, который смастерил сам папа Ларсон, лежал Лабан и выл. Мама Ларсон держала его голову на своих коленях и чесала лапой за ушами. Но Лабан был безутешен. Папа Ларсон стоял у его хвоста и рассматривал что-то, висевшее на самом кончике. Людвиг XIV сразу догадался, что это такое. Тут-то Карлсон как-то рассказывала ему о таких вещах. Это была мышеловка. «Ой-ой-ой-ой-ой!» – стонал Лабан. «Я при смерти, я истекаю кровью!» «Нет, не истекаешь!» – резко оборвал его папа Ларсон. Он был очень сердит. «Ну, а если уж тебе чуть-чуть больно, то следует заметить, что ты сам виноват. Зачем хвастал, что ты самый хитрый лисенок на милю вокруг? Надо же, лис угодил в мышеловку». «Вот с каким подарком ты возвратился», — хихикнула Лоттон. «Ой-ой-ой», — взмолился Лабан. «Сперва отцепите меня от нее, а потом я согласен выслушать что угодно». «Ты еще ставишь условия?» — возмутился папа Ларсон и не спеша продолжал. «Что скажет дедушка? То есть твой прадедушка?» «Нет уж, изволь сперва подробно рассказать, все по порядку. А потом я подумаю, стоит ли убрать эту штуку с твоего хвоста». Папа Ларсон любил поговорить, но Лабану казалось, что никогда еще он не говорил так длинно. А Лабану так хотелось, чтобы его поскорее отцепили от мышеловки. И он заспешил, глотая окончание слов. «Я прокрал, а вся по ничего. Так особенно я не слы и не ви, а сла, только добе, а хур, а там сыр». «Что? Сыр? Ты что, сыра? Ты испугался сырости?» – прервал его папа Ларсон. «А ну-ка, изволь произносить все слова полностью», – неумолимо добавил он. «Я и говорю полностью», – взвыл Лабан. «Сыр! Не сыра, а сыр! Я почувствовал запах сыра. Ты же сам говорил, что сыр полезен. Я и решил попробовать этот. Ох!» «Какой еще ох?» – совсем вскипел папа Ларсон. «Да не ох, а ох этот сыр! Передо мной лежал маленький кусочек, и ты сразу же попался на приманку». Папа Ларсон постарел на глазах. «Нет, ну я все-таки хоть немножко, но хитер», – возразил Лабан. «Я решил не подходить слишком близко, а просто подпихнуть хвостиком этот, ох, этот сыр к себе поближе». «И ловушка захлопнулась», – заключил папа Ларсон. Лабан кивнул и опять завыл. «Так больно было», – визжал он. «Я даже не смог удержаться и закричал». И тогда проснулись все куры, и петух, и цыплята, и, наверное, все яйца. И такой поднялся шум. А потом проснулись и люди, и Максимилиан, и мне пришлось уносить ноги. Но я заодно унес и эту мышеловку.